Глава шестая. Собираясь со службы домой и надевая шапку, он обнаружил в ней дырку с оплавленными краями, на полвершка выше того места, где обычно в шапке находилась голова. Сразу же задрожали колени, он сел на стул. Швабо, который стоял около двери и ждал Тараканова, с недоумением уставился на него. — Осип Григорьевич, ночевать здесь собрались, что ли? — А? Не, иду. Тараканов тяжело поднялся. — Ну что ж это с вами? Швабо внимательно посмотрел на коллегу, потом перевел взгляд на шапку, которую Тараканов мял в руках. — А ну-ка, ну-ка, ну-ка! Начальник летучего отряда решительно отобрал у Осипа Григорьевича его пирожок и, обнаружив в нем пулевое отверстие, незамедлительно засунул в него палец. «Да-с. Ну-ка, пойдем-ка, Осип Григорьевич, в трактир, вам надо выпить». С похмелья голова работала тяжело. Никаких мыслей по поводу того, где искать семинариста, в нее не приходило. Там вообще любые мысли помещались с очень большим трудом. Господи, и зачем же я вчера так напился? В трактире просидели до закрытия, потом взяли бутылку водки и дюжину пива и поехали к нему домой. Проснулся он в 10:00 утра рядом с храпящим Швабо. Ему еле-еле удалось растолкать чиновника для поручений. Они умылись и, не пивши чаю, помчались на службу. Едва высидев до конца совещания, Тараканов доплелся до кабинета и плюхнулся на стул. Швабо пришел минут через 10. — Вы, Осип Григорьевич, не похмеляетесь? — Ой, да не мешало бы. В голове просто кузнечные молоты. Ну, а у меня кое-что припасено. Ну-ка, заприте-ка дверь. Как только Тараканов подошел к двери, она открылась. На пороге стоял тучный господин в дорогом пальто и шелковом цилиндре. «Михеев здесь?» — громким басом спросил господин. «Нет, Михеев через 2 кабинета помещается». Не сказав ни слова, посетитель развернулся и пошел к нужному кабинету, и без стука открыл дверь. — Господин Михеев! — раздался с порога его бас. — Ильин, чем могу служить? Дальнейшего разговора Тараканов слушать не стал. Он закрыл дверь на замок и направился к стулу Швабо. Там уже стояла 40-ка водки и тарелка с хлебом. Швабо, поселив на стол бланк какого-то протокола, резал на нем колбасу. Только выпили по первой, как услышали за стеной какой-то звериный рык. Оба чиновника выскочили в коридор. Там стоял давешний посетитель и орал во все горло. «Мало им невинного человека за решеткой держать, так и обобрать его норовят. Не на того напали. Я немедленно еду к градоначальнику. Я все сделаю, господин Михеев, чтобы вы оказались там, откуда я недавно вышел». На Михеева было больно смотреть. Чиновник для поручений весь съежился и имел вид нашкодившего школьника, пойманного с поличным суровым инспектором. «Успокойтесь, успокойтесь, господин Ильин. Завтра же я верну вам кольцо». «Завтра? А мне надо бы на сегодня. Я сегодня уезжаю в Кисловодск лечить желудок, который благодаря вам испортил на казенных харчах». «Да хорошо, хорошо. Я вам верну кольцо сегодня. Во сколько у вас поезд?» «Вы что, за дурака меня держите? Сейчас скажите, что принесете кольцо к поезду, а сами не придете. И я буду вынужден уехать, не солоно хлебавши. А вот вам!» И Ильин показал чиновнику для поручений кукиш. «Да хорошо, хорошо, господин Ильин. Я принесу вам кольцо домой в течение часа, но максимум 1,5 часа. Вы все там же проживать изволите, на Ильинке?» «Да все там же, так и быть. Я буду ждать вас». Ильин достал из нагрудного кармана жилета закрытые золотые часы и отщелкнул крышку. До часу дня. Если в час дня вы не явитесь, пеняйте на себе. В общем, честь имею. Ильин развернулся и, помахивая тростью, направился к выходу. Швабо тронул Тараканова за рукав. Пойдем, Тео Сергеевич. Там еще немного осталось, допьем и за работу. Они скрылись в кабинете. Тут же в дверь постучали. В кабинет зашел Михеев. Господа, я надеюсь, вы не станете всем рассказывать про только что услышанное. Позвольте, а за что же он на вас так взъелся-то? Да за дело, за дело. Я его в марте арестовывал, и когда в допор оформлял, изъял у него ценные вещи, ну, как положено, по инструкции. Все запер в сейф. И лежало там все его имущество до позавчерашнего дня. А позавчера я взял оттуда одно колечко. Сын у меня женится на купеческой дочке. Позавчера сговор был. Ну, и чтобы родителям невесты немного пыли в глаза пустить, я это колечко сыну-то и отнес. Он должен был в нем посвататься, а потом мне вернуть. А тут янтобанда. Я весь вчерашний день вместе со всеми, как бешеный пес, бегал. Про кольцо и думать-то забыл. Да и сегодня с утра тоже не вспомнил. Сейчас к сыну домой помчусь. Хорошо, если сынок его дома оставил, а ежели на службу надел, то беда. Он у меня на железной дороге служит и сегодня утром в командировку должен был уехать, в Рязань. Позвольте, постойте, постойте, постойте. Иван Александрович. Тараканов почесал голову. Ильин, с Ильинки, уж не тот ли купец, которого мы по железнодорожному делу арестовывали? Да он самый. Его следователь отпустил, как непричастного. Показаний на него никто из задержанных не дал, а про найденный товар он сказал, что приобрел у неизвестных лиц, мол, польстился на дешевизну. Швабо сказал, «Ладно, ладно, Иван Александрович, вы не беспокойтесь, мы никому про сегодняшний скандаль говорить не станем, может, водочки с нами выпьете, а?» «Ой, благодарю, я бы с удовольствием, но не досуг, я к сыну помчусь. Да и боюсь я пить, вдруг градоначальнику вызовут, если кольца не добуду». «А хорошее хоть кольцо-то было?» Швабо разлил водку и вручил рюмку Тараканову. «Да красоты-то необыкновенной. Из белого золота все бриллиантами обсыпано, а сверху такой крупный зеленый камушек, не знаю, как называется. Изумруд». Тараканов поставил рюмку на стол. «Казимир Станиславович, нет ли у вас сухого чаю? Надобно нам с вами его пожевать, чтобы запах отбить». «Извините, господа, но придется, видимо, нам к начальнику сейчас же идти». Согласно официального указателя железнодорожных, пароходных и других пассажирских сообщений на летнее движение 1912 года, прямое сообщение с минеральными водами началось только с 1 мая. Справились в агентстве Международного общества спальных вагонов и на городской станции железных дорог и узнали, что господин Ильин Михеева обманул. Купец приобрел два билета в двухместное купе первого класса на скорый поезд «Москва. Минеральные воды» отправлением в 9 часов 45 минут утра 1 мая. Кашко по своему обыкновению встал из-за стола и, заложив руки за спину, ходил по кабинету. Остановившись, он повернулся к сидевшим подчиненным и спросил у Михеева. «Узнали, где кольцо?» «Ой, слава богу! Сын его в командировку не взял. Я за ним надзирателя послал. Он его уже сюда везет». «Это очень хорошо. Но кольено вы отправитесь без кольца. Не можем же мы отдать ему такую важную улику. Придете к часу и скажете, что кольцо вернуть сегодня никак не можете. Пусть он идет к градоначальнику, пусть жалуется. По делам вам будет. Это ж надо такое думать, да? Ну, не сыскное, а банда какая-то. одни палить начинают, как будто в порт Артуре, другой вон вещественные доказательства детям раздаривает. Я не дарил, я во временное пользование. Ой, помолчите. Так вот, к Ильину пойдете без кольца. Градоначальнику я потом сообщу, что все это было заранее нами спланировано для поимки преступников. Но гнев его праведный некоторое время потерпеть придется. Может, он вам, Михеев, несколько суток ареста выпишет. Вы как раз в камере циркуляры разыскные подучите. А нельзя ли сразу его превосходительству сообщить? Робко спросил Михеев. А циркуляры я и так выучу. Нет, сразу нельзя. Его превосходительство актер очень плохой, а Ильин... Калач тёртый, вдруг чего заподозрит. Поэтому сообщу только после ареста преступников. В дом купцу соваться не будем. Во-первых, Сашки там может не быть. Во-вторых, если он там, то может получиться так же, как в Сокольниках. А мне это ни к чему. Мне нужен хотя бы один живой преступник. Да, теперь я понимаю, почему ничего из похищенного в Москве не всплыло. Сашка сбывал все цацки Ильину, а тот продавал их по всей России через тех же людей, что и продавали украденное из вагонов. К Ильину не суемся. Берем его и Сашку на вокзале. Я лично буду руководить операцией, а непосредственно арестом займется господин Тараканов. Как бы то ни было странно, но Тараканов почти не волновался. Он хорошо выспался, напился чаю и в половине восьмого был уже в сыскном. Они с Фокином тщательно почистили свои наганы, после чего отправились к Кашко. После совещания у начальника Тараканов собрал всех переданных в этот день в его подчинение надзирателей и сообщил. «Учить вас, господа, не надо, но тем не менее. Никаких вы арестованы. Будьте любезны пройти. За семинаристом 50 трупов. Он вооружен, и если начнет палить, то мало, полагаю, никому не покажется. Поэтому по моему знаку подходим сзади и наваливаемся скопом. Белкин, главная надежда на вас». Тараканов посмотрел на сожженного роста надзирателя с кулаками величиной с голову 2-летнего ребенка. Всем все понятно. На Казанский приехали в 9. Белкин был одет артельщиком, Тараканов с наклеенной бородой богатым коммерсантом. Они встали у главного входа и закурили. Тут же к Белкину подошла какая-то барыня. «Любезный, возьмите-ка мой багаж вон от того извозчика и отнесите к казанскому поезду». «Не могу-с». «Что это значит «не могу»?» «Занят-с. У меня специальный подряд. Ждем с одного генерала». Дама фыркнула и отошла. На ее месте тут же появился неприметный мужичонка в чуйке и потрепанных сапогах. Он тихо проговорил. «Сейчас только протелефонировали с Ильинки. Ильин выехал от дома на извозчике. Едет один». «Стало быть, договорились у поезда встретиться. Белкин, пойдемте на платформу». По дороге Белкину еще несколько раз пришлось отбиваться от потенциальных клиентов. Минут через 20 Ильин в сопровождении носильщика прошествовал в вагон первого класса. В окно было видно, что Ильин сидит в двухместном купе в гордом одиночестве. До отхода поезда оставалось всего 15 минут. К ним опять подошел мужичонка в чуйке. «Его высокородие приказали купца без Сашки не трогать. Осип Григорьевич, если Сашка не явится, садитесь в поезд. К сожалению, Белкин с вами поехать не может. У него одежка для спального вагона неподходящая. Но Фокин с Семеновым уже в поезде». Дождавшись третьего звонка, Тараканов вскочил на подножку вагона. Семинарист сел на поезд в Люберцах. Хоть и не доводилось Тараканову прежде его видеть, он узнал бандита сразу же. Высокий красавец, одетый по последней моде, небрежным жестом сунул в руки носильщику рублевую купюру и зашел в купе Ильина. Тараканов, куривший в коридоре, бросил окурок в плевательницу и зашел в свое купе. Надзиратели вопросительно на него уставились. Сел. «Как брать будем-то?» — спросил Фокин. «Ну, самый простой способ — открыть дверь и начать палить из трех стволов. И нам безопасно, и казне на суд тратиться не придется. Да и Бог нас за это, скорее всего, не накажет. А вот градоначальник с прокурором они не помилуют. Поэтому предлагаю следующий вариант. Следим за ними непрерывно. И как только семинарист отправится в ватер-клозет, действуем. Мы с Герасимом Ильичем дожидаемся его возвращения. Сзади хватаем за руки и валим на пол. После чего надеваем наручники. А ты, Семенов, в это время наблюдаешь за Ильиным. Твоя задача — не дать ему прийти к Сашке на помощь. Семинарист захотел в туалет только в 4 часа. Они, дождавшись, пока он скроется в уборной, вышли в коридор и закурили. Семенов прошел до противоположного конца коридора. Когда семинарист возвращался в купе, Фокин, предупредительно подвинувшись, пропустил его мимо себя, а Тараканов, наоборот, загородил дорогу. «Сыскная полиция, вы арестованы». Сашка тут же схватил его за горло и повалил на пол. Тараканов захрипел, беспомощно суча и ногами, и руками. Неожиданно хватка ослабла. Тараканов оторвал от своего горла руки семинариста и стал судорожно хватать воздух. Фокин в это время завел руки Сашки ему за спину и защелкивал на них наручники. «Ну, Осип Григорьевич! Ну, сами же сказали, чтоб никаких вы арестованы!» Укоризненно глядя на губернского секретаря, произнес он. «Ой! А где вы полено взяли?» «Да какое полено? А, вы шутить изволите. Я вот этим вот ему». Фокин продемонстрировал рукоятку своего нагана. Начальник встречал их на Казанском вокзале лично. Ильина он сразу же велел посадить в свой автомобиль и подошел к Сашке. «Я начальник сыскной полиции Кашков. Как твоя фамилия?» Семинарист посмотрел на коллежского советника сверлящим взглядом и с расстановкой сказал: «Вы меня, пожалуйста, не тыкайте. Не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы». «Хорош интеллигент, что и говорить. Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого». Сашка пожал плечами и замолчал. С Кашко семинарист беседовать отказался. «Я буду разговаривать только с юношей, который меня в поезде брал. Он вроде человек культурный». Их оставили в кабинете один на один. Семинарист попросил папиросу, молча выкурил ее, держа скованными наручниками руками, а затем сказал: «Я все расскажу, если вы мне ответите всего на один вопрос. Как вы меня нашли?» Тараканов немного подумал и решил правду не скрывать. «Да дружок твой, Ильин, больно жадным оказался. Колечко приметное мы у него в марте отобрали. С одного из ваших грандов. А он, вместо того, чтобы забыть про него, пришел за ним в сыскное, да еще и скандал устроил». «Ах он черт! Ах он черт!»